Когда-то же я накладывал жгуты. Вспоминается, ну вот я наложил жгут, но потом я знаю, что она в течение месяца будет работать на подъеме. Во-первых, она домой придет и расскажет, как эти врачи уже вообще ничего не умеют делать. И подчеркну, да. Ну, да. А потом, значит, ну да, потом она будет с вдохновением работать. А то, что я не умею делать, так это же вообще, да. У нас, я в горах плохо хожу, а у нас одна женщина еще хуже ходит, чем я. Так мне ей пришлось помогать. Так вы знаете, кто для меня там самый ценный человек был? Она, конечно, кому я помогал. Не те, которые как козлы и козочки прыгали, а та, которой я помогал. И вот, значит, ну да, как у нас получается, что человек, значит, ой, недавно про семью. Говорит, что такое семья? Это империализм, где дети рабы. Это же плохо, да, плохо заканчивается. Ведь о чем думает раб? О том, чтобы стать тираном. Значит, в детстве, можно сказать, ее родители, видать, да, сверху вниз. Ну и она скопировала это. И тогда, когда выясняется, где она абсолютно права, вот тут она начинает коню только, как начальники многие, сколько можно раз вам объяснять, коню ясно, что так делать нельзя. Как надо, уже человек не слушает. Потому что он же конь, конем стал, как он может слушать? Объясни, да, его конем начальник сделал. Вот. Ну так вот это все делается, и попробуешь, да? Да, конечно. Попробуешь, конечно. Показать свою некомпетентность и счастье, что ты с такими компетентными людьми работаешь. А чтоб тебе не очень кривить душой, поищи, у них тоже какие-то есть качества. В этом вопросе, конечно, они от тебя отстают, но в другом у них можно чему-то научиться. Кстати, по-моему, самое консервативное общество – это общество медиков. Нас с раннего детства настраивают против медсестер. Да, медсестра, фельдшерское мышление, в общем, это не люди, чувство слова, голоса, нет, тираним их. Молодой врач пришел, а медсестра, пока на сегодняшний день еще более его компетентна, она ему не подсказывает. Ну как, мое счастье, что у меня жена, а нет, сейчас она врач, но была медсестрой, и как-то у меня к медсестрам отношение изменилось. Иная медсестра и не виновата, что она там застряла. Думают, хорошо, но не получилось. Так вот, я сразу признавался в психиатрии, что я не очень разбираюсь. Они мне подсказывали. У них опыт, они еще не могли объяснить, я мог объяснить. Они мне подсказали, Михаил Ефимович, знаете, что-то вот мне это не нравится. Что не нравится, она не могла понять. Но она действительно... А я еще пока не мог понять, что ж там такого она увидела. Потом, когда мне подсказала, мои врачебные знания помогли ей понять. Поэтому у нас, кстати сказать, тяжкие отношения между родителями и детьми, а потом они переносятся между начальниками и подчиненными. К сожалению, дружбы нет, а большинство нашего населения советского в 90% случаев ненавидит начальников. Ну и родителей то же самое. Есть такой тест, световой тест отношений, он четко показывает. Вот так вот. Так что вот давай подумай, выходи из сценария такого. Опять уже раболепствующий тиран. Вот так вот. Вот так не надо вообще. Ну давай, читай дальше. Что, чему я научилась делать? Перестала отстаивать свою правоту. Да, это высший класс психологической подготовки. Перестать отстаивать свою правоту, когда ты прав на все 100%. Вот, амортизация, ну, пока получается только вот молчание. Пока не отвечать, да. Вот как как надо. Ну, еще не тренировалась. Дело в том, что, Леночка, молчание, никогда человек всегда отвечает. Mm-hmm. Если он не отвечает словами, он отвечает позой, жестами, мимикой. Отвечать нужно. Когда в тебе кто-то говорит, особенно говорит с родительской позиции, и вещает, что Волга впадает в Каспийское море, на него надо смотреть с восторгом. Он знает истину, которую ты не знаешь. А ты так вот. Ну, это сценарий, это сценарный знак. Вы знаете, сразу из сценария выйти трудно, но хотя бы вот эти знаки потихонечку убираешь. Ну, чтобы вас не пугали большие трудности. Что вам надо сделать? Вот кто сельским хозяйством занимался, вот я занимался, лук посадил, я плохо занимался сельским хозяйством. Я плохо барановал. Ну, естественно, комья некоторые на луковицу оседали, и они что? Да, все, везде взошло, здесь вот, здесь, здесь не взошло. Ну, понятно, я эти комьяки-то взял, рост продолжался, продолжался. И там выходит что-то бледно-зеленое, вот, крутящееся. Вы мне спрашиваете, как выйти из сценария. Да не надо вам из сценария выйти, надо снять вот эти комья, а потом эти что? Листики, попав на солнце, быстренько взойдут, несколько листьев обгорит. Вот. Но они же очень долго пробивались, у них бурная, хорошая корневая система, уже избыточная. Но вообще, хорошо сказал товарищ Франкль, у кого поздний старт, у того бурный взлет. Так что, ну что делать, вас уже придавили. Поймите преимущество этого. А когда вот вы уже препятствия уберете, внутренние связи эти уберете, вот после все пойдет, вы уже как-то вырастете, а после этого уже можно чему-то новому учиться. Потому что большинство навыков, они у нас сидят от природы. Вот. Давай, читай. Стала соглашаться с оскорблениями. Ну, мне только бывший муж оскорблял, поэтому больше никто, поэтому с его оскорблением стала соглашаться. Подожди, оскорблял ли он? Это квалификация. А может быть, критика? Ну, он и себе давал. Критиковал? Нет, я просто... Ну, или себе как давал? Сказать, там как бы критика с... Ну, как он тебя оскорблял? Что говорил конкретно? Потому что мозгов нет там. Да, правильно, у него мозгов нет, это точно. Слушайте, как другой, как человек других ругает, он там дает себе характеристику. Ну, конечно, если он считает ее дурой, так что с ней спорит? Зачем ей это говорить, все равно же не поймет. Дура она или нет, это обследовать надо, а то, что он дурак, это точно. Но тебе спокойнее стало его слушать, да? Да, да. Но если ты начнешь с ним связываться и доказывать, что ты умная, то тогда и ты в дуру превратишься. Mm-hmm. Это надо доказывать или что? Нет, конечно. Это презумпция невиновности в юриспруденции и презумпция психического здоровья и благополучия. Пока не доказано обратно. Тебе не надо доказывать, что ты умная. Даже не надо доказывать, что гениальная, потому что так оно и есть. Все рождаются гениями, потом их воспитывают, они становятся талантами, потом... способными, потом посредственностью, а потом еще тупицы. Ну, слава Богу, вас до тупиц еще не довели. Ну, и то можно вырваться. Ну, давай. Ну, по поводу, значит, отношений с дочерью, тоже вот я стала, ну, как, не предлагать, там, ни дом не предлагать, тем более сделать что-то. Вот. Ну, и как, лучше стало? Понимаете, как, сначала да. Да, кстати, дочь это дочь, я хочу сказать, дочь она или нет. Лучше всего назвать вещи своими именами. Сколько ей лет? 15. Какая дочь? Жила в пещере, не знала, как она выглядит. Потому что было бы уже 1, 3 и 5. Материнский инстинкт. Вообще есть кому отдать материнский инстинкт. Знаешь, кому? Себе, конечно. Занимайся чем-нибудь. И задача мамы подучить кого? Ребенка. Ну, все, учи себя. А ее уже, ну, все, закончено. Да. Вот, ну... Да, кстати, еще раз хочу повторить. Мы учим детей не для их блага, а для нашего. Потому что единственная возможность, от детей ничего хорошего ждать нельзя. Они обуза, они появились случайно, ну, как, нет, как плод нашей любви.